Глава 24. Лицензия на убийство. 3 октября. Несколько аморфная особая группа была преобразована во второй отдел НКВД во главе с Судоплатовым. Подчинялся второй отдел лично Берии. Павла замещали проверенные товарищи Мельников, Кокуча, Василевский. В помощниках ходил Кукин, старший лейтенант госбезопасности. А вот Наум опять убыл в загранкомандировку. Его послали в Стамбул, где он ранее был резидентом ОГПУ. Задача у Эйтингона была сложная – склонять турок к нейтралитету, чтобы не дружили они с немцами. Вот только решалась эта задачка в 2 действия. В общем, Наум должен был действовать не только как разведчик, но и как диверсант. Цель – ликвидация немецкого посла в Турции, Франца фон Папина. Фон Папин – фигура интересная. Именно он возглавлял правительство Германии в 1932-м. Гинденбург отправил его в отставку. А шустрый Франц переговорил с Гитлером и вошел в кабинет Адольфа Алоизыча в качестве вице-канцлера. Позже он повздорил с нацистами, но благодаря заступничеству Геринга фон Папина не расстреляли, его удалили в Австрию, где приказали готовить аншлюс. Фон Папин не справился. Путч против канцлера Адольфуса провалился, и Франц бежал, укрывшись в Саарском имении, чтобы было удобно бежать во Францию, если Гиммлер опять потребует его голову. По совету адмирала Канариса Гитлер назначил фон Папина послом в Турцию, куда тот и прибыл с целым сундуком золота. На Востоке не ценили бумажные деньги. Фон Папин добивался от турок одного, чтобы те не вступили в войну на стороне англичан или русских. Ну, он много чего добивался. В Турции у немцев имелось самое настоящее шпионское гнездовье. Отсюда контролировался весь Ближний Восток. А это нефть и мост в Индию, присоединить которую к Рейху Гитлер всегда мечтал. Звякая золотом, германские агенты разъехались. Резидентом в Персии был профессор, доктор Макс фон Оппенгейм, нацист-еврей. В Кабуле сидел другой подчиненный фон Папина, доктор Фриц Гроба, сумевший организовать антианглийское движение от Северной Индии до Персидского залива. Гитлер перенял лозунг кайзера от Берлина до Багдада и готовился объявить себя защитником ислама. Идея была проста – поднять арабов на восстание против англичан, склоняя на сторону немцев. Папин орудовал и против Советского Союза, сколачивая из басмачей эмигрантского отребья то Лигу Серого Волка, то Урало-Алтайскую патриотическую ассоциацию. Но Франц всегда был человеком с двойным дном. Из донесений разведки стали известны задумки кое-каких высших кругов Германии свергнуть Гитлера, поставить во главе страны именно фон Папина, после чего быстренько заключить мирный договор с Англией. Подобная комбинация могла обернуться для СССР полным крахом. Ведь тогда Люфтваффе на Восточном фронте получила бы мощную поддержку королевских ВВС Великобритании. Объединение усилий Рейха и Англии Советский Союз мог бы и не пережить. Тем более, что Великобритания уже, хоть и не явно, выступала на стороне Гитлера. К примеру, англичане готовили бомбардировку бакинских нефтепромыслов, якобы для того, чтобы те не достались немцев. То обстоятельство, что азербайджанская нефть питала танки и самолеты РКК, британцы не учитывали. В данной ситуации выход был один – убить Франца фон Папина. Эйтингон прибыл в Анкару под фамилией Наумов. Туда же, под фамилией Павлов, прилетел Георгий Мордвинов из особой группы, а также великий искусник Александр Тимошков. Исполнителями ликвидации должны были стать болгарские боевики, работавшие на НКВД. Судоплатов прекрасно помнил, как в прошлой жизни акция эта обернулась провалом. 24 февраля 1942 года. Ровно в 10 утра на бульваре Ататюрка болгарин бросил бомбу в Папина. Да та взорвалась раньше времени, убив самого ликвидатора. Павел перед отъездом Наума вытребовал у друга обещание не привлекать бомбистов неумех, а самому провести акцию или взять с собой хорошего снайпера. Бомба — это очень ненадежно, а вот пуля далеко не дура, особенно если слать ее с умом. Уже 20 ноября советские войска нанесли контрудар по второй танковой армии вермахта и отбросили ее от Каширы. Немцы попытались обойти Тулу с северо-востока, но Красная армия отбросила врага на исходные позиции. 25 ноября передовые части 1-й ударной и 20-я армия РККА отразили все атаки противника севернее Москвы и вынудили его прекратить наступление. 27 числа дивизии 16-й, 5-й и 33-й армий начали вытеснять врага, громя немецкие части. Немецкий тайфун выдохся. К первым числам декабря была сформирована разведывательно-диверсионная группа «Москва» под командованием старшего лейтенанта госбезопасности Михаила Филоненко. 3 декабря опергруппа отправилась в рейд по тылам противника, громить коммуникации, живую силу и технику противника. 50 бойцов на лыжах отправились через Апрелевку, Петрищево-Крюково. Поздно вечером стоял 30-градусный мороз. Группа перешла линию фронта и растворилась в снежных лесах. Ночевали в лесу, разгребали снег, стерили еловые ветки, клали плащ-палатку и устраивались по 10 человек, укрываясь плащ-палаткой, ветками и снегом. Дежурные каждый час будили товарищей и заставляли переворачиваться на другой бок, чтобы не замерзли. На следующий же день бойцы группы взорвали мост вместе с вражеским эшелоном, отправив к праотцам не меньше сотни фашистов, а десяток танков свалился в реку. У деревни Афанасьево взяли двух языков. Те и выложили, что в селе стали на постой 3 взвода немцев. Ожидаются танки и подкрепления. Филоненко решил атаковать, разделив отряд на 5 групп. 3 из них, по 10 человек в каждой, совершили налет на деревню с 3 сторон, полностью уничтожив вражеский гарнизон. Работа группы «Москва» изрядно докучала фашистам, и командующий группой армий «Центр» фон Бок вызвал из-под Ленинграда карательный батальон белофинов и полк СС. Надо было помогать Мише с ребятами и девчатами. И Судоплатов организовал вылет Дугласа Дакоты с подкреплением и подарками. Первыми образцами гранатометов. Павел решил рискнуть и лично проводить парашютистов-десантников. Оба пилота и радист самолета быстро оживили Дуглас. Вылетели ночью. Линию фронта миновали незаметно. Низкая облачность прикрывала Дуглас. Над районом выброса тучи малость рассеяла, а потом и разложенные костры забрежили. Филоненко вышел на связь, сообщив короткий пароль. Второй пилот опасливо открыл дверцу, впустив в салон ветер и холод. А десантники принялись слать посылки. Плотные тючки полетели вниз, разворачивая купола парашютов. После 3-го захода гуськом пошли сами десантники. Лишь последний из них задержался, помогая второму пилоту. Неожиданно он ухватил летчика, крутанул и вышвырнул в открытую дверцу, за которой было темно и холодно. Выл ветер и вихрился редкий снег. С лязгом захлопнув дверцу, лжедесантник мигом вооружился вальтером, выудив пистолет из парашютного ранца. Судоплатов успел прыгнуть, но пуля в плечо остановила его. А мгновение спустя раненого старшего майора сбили на пол и выкрутили здоровую руку. Павел зарычал от боли, а противник грубо перевернул его на живот и моментально одним ловким движением спеленал руки кожаным ремешком. «Ах ты!» «Молчать, русская свинья!» — последовал холодный ответ. Лжедесантник грубо обшмонал Судоплатова, лишив старшего майора пистолета ТТ. «Сука!» Носок сапога въехал Павлу в бок. Он тут же врезал ногой в колено вражине, и тот повалился на сиденье. Вскочив, кривясь от боли, лжедесантник направил вальтер на Судоплатова. «Не дергайся, русский. Убить не убью, ты мне нужен живым. Но покалечу. «Вер зин дзи? Фон вельхар ваф гэттунг?» Лжедесантник ухмыльнулся. «Мы с тобой тезки. Пауль Цимсен, гауптштурмфюрер части особого назначения СС. Ишь ты!» Сильно прихрамывая, Пауль прошагал к кабине пилотов и открыл дверь. Приставив пистолет к голове летчика за штурвалом, он приказал ему изменить курс, посоветовав не делать глупостей, иначе, мол, пассажир сильно пострадает. Выйдя в салон, гауптштурмфюрер махнул Вальтером радисту на выход. Тот, щуплый и бледный, бочком-бочком вышел в салон. Пауль кивнул на Судоплатова. «Перевяжи начальника». Радист быстро оказал старшему майору первую помощь, испуганно поглядывая на Цимсона. А потом подсадил Павла на сиденье. Судоплатов ощутил на запястьях неожиданно сильные пальцы щуплого, потянувшего ремешок за кончик. Удавка резко ослабла. «Все?» – нетерпеливо спросил Пауль. «Свободен». С этими словами немец нажал на спуск. Радист сильно дернул головой и упал посреди прохода. Павел сжал зубы и отвернулся к иллюминатору, лишь бы не видеть коллегу. «Сам виноват», — подумал он. «Не проверился, не обезопасился. Немцы подсуетились, а мы проморгали. Можешь отдыхать, русский. Нам еще 5 часов лететь». Судоплатов молча прикрыл глаза и откинулся к борту. Подремать. Неизвестно же, когда еще придется поспать. Правда, мозг не спешил затуманить мысли. Рассудок работал четко и холодно, словно отключив эмоции. 5 часов. Летят они, надо полагать, на юг. Скорее даже на юго-запад. И за указанное время очутятся над западной Украиной. Где-нибудь в окрестностях Ровно или Луцка, это понятно. «Даже не пытайся сбиться с курса», — донесся голос Цимсона. «Я тоже летчик, так что смогу обойтись без твоих услуг. За борт прогуляться есть желание?» «Нет», — буркнул пилот. «Тогда не выеживайся». Шагов слышно не было, но запах одеколона шипр накатил. «Не притворяйтесь, товарищ старший майор», — сказал Пауль насмешливо. Павел открыл глаза, сталкиваясь взглядом со своим визави. «Кто вам дал приказ о моем похищении, Абвер?» «Гражданин начальник. Сам фюрер занес тебя в список своих личных врагов, понял?» «Ну, наконец-то оценили, буду гордиться». Цимсон плюхнулся на сиденье и отвернулся от Павла, посматривая за летчиком. А Судоплатов принялся растягивать свои путы. Хитрый ремешок не поддавался. «Ну да ладно, дорога длинная». Минуло 4 часа. По прикидкам Павла, они уже пролетали над Украиной. Растянув узлы, Судоплатов потихоньку выпутался и теперь разминал потертые запястья. Пошевелил правой ногой. Там в бурке был особый кармашек для ножа. Вооружиться им недолго, но пусть сначала самолет сядет, а там видно будет. «Пилот!» — зычно крикнул Пауль. «Скоро уже? Курс выдерживаешь?» «Твою мать, да!» «Огни высматривай!» Пауля перебили гулкие удары, сотрясшие самолет. За иллюминатором засверкали вспышки. Яркие лучи прожекторов засвечивали в иллюминаторы. «Это зенитки!» — гаркнул Цимсон. «Ты куда летишь, сволочь?» «По курсу. Левый мотор отказал». «Тяни, тяни!» Гауптштурмфюрер несколько растерялся. Убить летчика — это проще всего. Вот только успеет ли он перехватить управление? «Тяни!» «Да тяну я, фашист недоделанный!» 10 минут самолет терял высоту. «Вижу огни! Вниз! Вниз!» Самолет качнулся. Его повело в сторону. Ветер будто закружить хотел Дуглас, как опадающий лист. Пилот выровнял машину и повел ее на посадку. Аэродромных огней Судоплатов не видел. Зато хорошо различал, как горит подбитый двигатель, как от крыла отлетают тлеющие ошметки. Летчик вывернул шею, оглядываясь, и увидел вставшего Павла. Судоплатов подал ему знак. Пилот быстро сориентировался. Самолет сильно качнуло с носа на хвост, и Пауль не удержался. Стал падать спиной назад. В правой руке он держал пистолет. За спинку сиденья ухватился левой. Павел, минуту назад вытащивший нож, мгновенно ударил эсэсовца в печень. Всадив клинок, он оставил его в теле, перехватывая Вальтер. Пауль, зевая ртом, как рыба, выброшенная на берег, жал и жал на спуск. Да только привычка к ордунгу подвела немца. Пистолет стоял на предохранителе. Вырвав оружие из слабой руки, Судоплатов двинулся вперед к кабине пилотов. «Держитесь!» — завопил летчик. «Товарищ!» Судоплатов разглядел за остекленением кабины, в качавшейся мгле, три костра и быстренько шлепнулся на сиденье, уперся ногами в переборку. В следующее мгновение Дуглас крепко приложился о землю. Удар немного смягчило глубоким снегом, а в следующую секунду нос самолета взрыл снежную целину, пропахивая глубокий овраг. Машину резко развернуло, дернуло, приподняло, со скрипом опустило, и все замерло. «Прилетели!» — выдохнул Павел. Пилот, бледный, как нательная рубаха, обернулся. «Товарищ старший майор, я этого гада обхитрил. Мы не к немцам, мы к своим. Пошли глянем, кто тут спичками балуется, костры разводит по ночам». Коротко выдохнув, Судоплатов резко отворил дверь и спрыгнул в рыхлый снег. Костер, на который летел Дуглас, горел совсем рядом, в двух шагах от крыла. Ветер раздувал огонь, и в его трепещущем свете Павел разглядел встречающих. Их было двое — Дмитрий Медведев и Николай Королев.